Глава 16. «Он считает нас репортерами», — шепнул мне доктор Горский. «Не разубеждайте его. Так хочет Сольгрупп. Хорошо, что вы в штатском платье. Драгунский ротмистр в роли газетного хроникера. Это было бы...» Молодой человек, вошедший в комнату в это мгновение, производил впечатление весьма незначительного хлыща и, вероятно, разыгрывал в своем пригородном кафе роль законодателя мод. Он поклонился: «Господа, имею честь», и представился: «Каразык». После чего провел рукою по своему тщательно расчесанному пробору и предложил нам папиросы своего альпакового портсигара. Примечание. Альпака, так в Германии называется мельхиор, сплав близкий серебру, куда в разнообразных пропорциях входят медь, никель, цинк, иногда и другие металлы. Благодаря своим свойствам вещи из альпака легко полируются. Сплав хорошо поддается обработке. Он применяется при изготовлении посуды и безделушек, заменяя серебро. «С вашей стороны очень любезно», — сказал инженер, — «что вы нашли для нас время, несмотря на сегодняшние волнения. Разрешите прежде всего осведомиться о состоянии здоровья вашей кузины». «Помилуйте, помилуйте», — отклонил похвалу молодой Каразык. «Я знаю долг публициста. Бессменно на посту. Мой покойный отец часто имел дело с господами-журналистами. Герман Каразык, начальник 18-го округа городского управления, старший архитектор, быть может, кто-нибудь из вас был с ним знаком, господа? Да, моя кузина, увы. Меня к ней не пустили». Он нагнулся и сказал вполголоса, словно посвящая нас в служебную тайну: «Профессор прибег теперь к хлорэтилу». Примечание. Упоминается хлористый этил, жидкость, которую использовали для местной анестезии, в частности, для заморозки тканей. «Вдыхание, вероятно», — заметил доктор Горский. «Хлоретил», — повторил молодой Каразык, — «надо исчерпать все средства». «Говорили вы с врачом?» — спросил инженер. «Может ли ваша кузина к завтрашнему дню оправиться настолько, чтобы принять посетителей?» «К завтрашнему?» едва ли», — сказал молодой человек и покачал головой. «Врач думает...» «Я говорил с ассистентом. Профессор, разумеется, очень занят, не имеет времени. Ассистент думает, надеется... можно разве что на чудо. И сестра тоже говорит, что, вероятно, она до утра не доживет». «Ей так худо?» — спросил инженер. Господин Каразык поднял руки в жесте скорби и уронил их опять. Доктор Горский встал и взялся за шляпу. «Вы уже уходите, господа?» — спросил молодой человек. «Не повремените ли еще немного? Я думал, может быть, не откажетесь от чашечки черного кофе? Это отнимет не больше 2 минут. Я сейчас распоряжусь». «Что я хотел еще спросить? С кем из господ имел я честь по телефону, если позволите узнать?» «Я вам звонил», — сказал инженер. «Как могли вы знать? Разрешите спросить?» Я был совершенно, что называется, ошарашен. «Да, она много курила. 12-15 папирос в день, часто еще до завтрака. В наше время среди молодых барышень это не редкость. Моему дедушке это нельзя говорить, помилуйте, старик, скоро 80 стукнет, все еще в прошлом живет. Но как вы могли знать, что моя кузина непосредственно перед этим? И 5 минут не прошло. Вы меня поразили. Я даже подумал, вот удивительный человек, откуда он это знает?» «Дело объясняется очень просто», — ответил инженер. «Ваша кузина покушалась на самоубийство не добровольно, а под принуждением. Это я могу вам уверенно заявить. За последнее время произошло 3 совершенно аналогичных случая вынужденного самоубийства. Во всех 3 случаях, судя по всему, замешана была одна и та же особа, и методы были у нее во всех 3 случаях одинаковые. Ваша кузина, стало быть, действительно попросила у вас папиросу непосредственно перед покушением». «Папиросу? Нет, об этом не могло быть и речи. У нее на письменном столе стояла целая коробка папирос. Она попросила только гильзу, пустую папиросную гильзу». «Гильзу?» — воскликнул взволнованный инженер. «Разумеется, это нужно было предполагать. Пустую гильзу. Угадайте, доктор, с какой целью Ойген Бишев захватил трубку барона? Еще один вопрос, господин Каразык. Вопрос, который вам, пожалуй, покажется странным. За последнее время говорила ли ваша кузина когда-нибудь о страшном суде? Вы меня понимаете? О дне страшного суда. Да, говорила, господин. Простите, ваше имя? Сольгрупп. Вольдемар Сольгрупп, крикнул нетерпеливый инженер. В какой же связи? Подумайте. Вы, может быть, вспомните. В какой связи? В связи с живописью. Она высказала такую мысль, что в тот день, когда со мной и Ланштеттером... Я должен объяснить предварительно, что Польди обручена с моим другом Ланштеттером, сослуживцем. Очень милый человек. Приходит к нам ежедневно. Весною они собирались повенчаться. Денег у него немного, но должность хорошая. А она тоже зарабатывает. У нее есть профессия. Приданная, мебель, все в порядке. И дедушка благословил их обеими руками. Ну-с, а на прошлой неделе, в четверг, мы ужинали небольшой компанией у оленя. Несколько барышень, несколько приятелей. Один из них праздновал свой день ангела. Было очень оживленно. А на обратном пути мы втроем, Польди, Ланштеттер и я, пошли вперед. Ланштеттер имел при себе свою гитару, и вдруг Польди опять заводит об этом речь. Аптека ей надоела, и она хочет опять заняться искусством. А Ланштеттер, не давая ей говорить, останавливается и начинает спорить. «Польди, — говорит он, — если ты говоришь серьезно, то, по-видимому, совсем не торопишься со мной повенчаться. Ты ведь знаешь, средства у меня небольшие, и мне приходится рассчитывать и на твой заработок, по крайней мере, в начале. Если же ты уйдешь из аптеки... — А кто сказал тебе, — перебил его Польди, — что я не могу зарабатывать картинами гораздо, неизмеримо больше? Ланштеттер отвечает на это. «Ты уже два раза выставляла картины и не продала ни одной. Нельзя прошибить стенку головою, да еще при отсутствии связей». «На этот раз у меня будет успех», — говорит Польди. «Вот как? Почему же именно на этот раз набрасывается на нее Ланштеттер?» А Польди отвечает совершенно спокойно, «потому что мои картины будут лучше. Об этом предоставь позаботиться мастеру страшного суда». «Мастеру страшного суда?» — перебил его инженер. «Ради создателя. Кто же это? Вы его знаете?» «Нет, не знаю». И Ланштеттер тоже спросил, «Кто же это такой, черт возьми? Опять уж какой-нибудь художник, который пригласил тебя в свою мастерскую?» А Польди смеется и говорит, «Ты ревнуешь, Людвиг? Прав же, тебе ревновать не приходится. Если бы я могла тебе сказать, сколько ему лет». Но Ланштеттер приходит в ярости, кричит, «Сколько бы ему ни было лет, я желаю знать, Польди, кто он такой, и имею на это право!» А Польди смотрит на него и отвечает, «Ладно, ты имеешь на это право, и когда я стану знаменитой, то назову тебе его. Только тебе, Людвиг, больше никому. Тебе — да, но только когда я стану знаменитостью, не раньше». Тем временем остальные нас догнали, и потом уже весь вечер от Польди нельзя было добиться ни слова. «Доктор, — сказал инженер, — насчет его приемов у нас теперь не может быть сомнений, не так ли? Мы знаем западню, знаем и приманку. Только его мотивы — загадка для меня. Какова цель его дьявольских козней? Продолжайте, пожалуйста, господин Каразык, что было дальше?» На следующий день в полдень Польди пришла домой с незнакомым господином, и тут мне припомнилась опять вся эта история. Рослый, мускулистый господин, гладко выбритый, уже в летах, с проседью, и Польди проходит мимо меня в свою комнату, не знакомит нас. К такому обращению я не привык. И думаю себе, Ланштеттеру это, наверное, будет не по вкусу, одна с этим господином. С другой стороны, я не хотел быть назойливым, лучше, думаю, подожду, пока он выйдет, а затем остановлю его и прямо спрошу, что это значит и вообще, чего он хочет от Польди. Но когда я через полчаса заглянул в комнату, господина этого уже не было, но книга лежала на столе, и я еще сказал Польди, «Твой знакомый забыл здесь книгу, толстый словарь, вещь немалоценная». «Он забыл книгу?» — перебил его инженер. «Где она? Можно мне ее видеть?» «Пожалуйста». «Вот она лежит», — сказал молодой человек, и Сольгрупп взял книгу со стола, ту самую книгу, которую я машинально перелистывал полчаса тому назад. У него вырвался возглас изумления. «Итальянская!» — воскликнул он. «Итальянский словарь!» «Ну что, доктор, кто был прав?» Чудовище говорит по-итальянски, вот вам доказательство. Ойген Бишоф носил с собой эту книгу, чтобы объясниться с чудовищем. Но это что такое? Посмотрите-ка, доктор, что могло бы это значить? Доктор Горский, заинтересовавшись, наклонился над книгой. Витоло Мангольд. Энциклопедический словарь итальянского языка, прочитал он на титульном листе. Чересчур объемист. Громоздок. Справочное издание. Больше вам ничего не бросается в глаза? Доктор Горский покачал головой. «Неужели ничего?» — спросил инженер. «Присмотритесь же к этой книге. Господин Каразок, вы видели этого господина, когда он входил? Уверены ли вы, что у него не было в руках еще одной книги? Только это была у него, я знаю, наверное. Это замечательно. Смотрите, доктор, это итальянско-немецкий словарь. Немецко-итальянской части нет в этом томе. Немецко-итальянская часть, очевидно, не нужна была Ойгену Бишофу. Как это понять? Ойген Бишоф не говорил с убийцей. Один говорит, другой молчит и слушает, и переводит. Что это значит? Постойте. Что случилось? Послышался со стороны двери высокий дрожащий старческий голос. В кухне сидит фрау Седлок и плачет. Что же произошло с Леопольдиной? Надворный советник Каразок, отец Агаты Тайхман, величественное лицо которого запечатлелось у меня в памяти с прежних времен, очень изменился. Дряхлый, худой, как призрак, старик стоял на пороге, опираясь на палку, и совершенно лишенным выражения взглядом уставился в пол. Молодой Каразок вскочил. «Дедушка!» — пролепетал он. «Ничего не произошло? Что же могло произойти? Пользе лежит и спит. Вот она лежит на диване. Ты ведь видишь, у нее было сегодня у бедненькой ночное дежурство». «Беспокоит меня девочка», — вздохнул старик. «Упрямая, не слушает меня. Ничего ей нельзя посоветовать. Это у нее от матери. Знаешь, Генрих, как натерпелся я от Агаты. Сперва развод. Сколько горя было. А потом из-за какого-то прыщалыги лейтенанта. Прихожу домой, чувствую запах газа, в квартире темно, как в погребе. Агата, кричу я. Дедушка, — попросил молодой Каразок, и на его обычно ничего не говорящем лице появилось теперь трогательное выражение нежности и заботы. Дедушка, полно об этом. С того времени сколько уже лет прошло? Понял. — сказал внезапно инженер, так громко, словно был в комнате совсем один. — Мы можем идти, доктор. Здесь нам больше делать нечего. Старец поднял голову. — У тебя гости, Генрих? — спросил он. — Несколько товарищей по службе, дедушка. — Что ж, это хорошо, не мешает поразвлечься немного, в картишки поиграть. Простите, господа, что я не поздоровался с вами. Глаза мои никуда не годятся. Близорук я был всегда, но мне говорили с годами зрение исправиться, а у меня наоборот. Что же с Польди случилось? Куда она запропастилась? Я сижу и жду, чтобы она мне газету прочитала. Дедушка, — сказал молодой Каразок, посматривая на нас беспомощным, полным отчаяния взглядом, — дай ей поспать, она устала, не буди ее. Сегодня я прочту тебе газету.